Глава 35. Чарльз, Сиресова и весь их отряд из 10 человек снова патрулировали железную дорогу к востоку от форта Харкер. На этом участке индейцы нападали не так часто, как между Харкером и фортом Хейс на западе, но все же такое случалось. На какое-то время установилась необычная для этого времени года жара. Горячий воздух мерцал над прериями, и казалось, что вдали путников ждут серебристые озера с прохладной водой, но иллюзорное видение исчезало задолго до того, как они успевали приблизиться. Одним солнечным утром кавалеристы ехали колонной подвое с северной стороны низкой гряды пологих холмов. С другой стороны, параллельно холмам, тянулись рельсы и телеграфные столбы. Чарльз обрадовался, когда появилась возможность снова отправиться в путь. Так ему было легче справляться с хандрой, наступившей после ссоры с Уиллой. В остальном его все устраивало. У него был замечательный конь. Сильный и выносливый, дьявол никогда не нервничал при звуках выстрелов и обладал прекрасным характером. Чарльз уже так долго ездил на нем, что они бы, наверное, смогли читать мысли друг друга. Своими подчиненными он тоже был доволен. Отъехав в хвост колонны к серой сове, он со стороны наблюдал за ними. Все держались в седлах уверенно, а у Маджи и еще нескольких человек обнаружился настоящий талант к верховой езде. Те, кто решил остаться в своих форменных брюках, перед походом пришили на них заплаты из грубой холстины, чтобы ткань не так быстро порвалась на бедрах и ягодицах. Чтобы защитить глаза от солнца, все были или в соломенных шляпах, или в охотничьих фуражках. Поперек седел модели Маклеллана у всех были приторочены скатки с запасной одеждой. Также в седлах были размещены лассо, колышек, чтобы привязывать лошадь, фляга и оловянная миска. В специальном чехле у правого колена на седлах висели винтовки. Штыки, чаще всего бесполезные, Чарльз предложил оставить в гарнизоне. Они проезжали мимо него подвое. У каждого на поясе слева висел нож, справа – кобура с пистолетом. Стандартный патронтаж на поясе оставил только один, остальные шили себе и патронташи, и даже пояса. В прошлом обычные городские парни, теперь они действительно напоминали отчаянных разбойников, готовых к любой неожиданности. Когда мимо поехал Шэм Уоллес, Чарльз услышал, как он сказал Маджи: «Черт, ну и жара! Даже не верится, что сейчас ноябрь. Когда уже дневной привал?» «Очень скоро», – откликнулся Маджи. «Эй! Глянь-ка на эту монетку». «Остановимся там», – крикнул Чарльз Уоллесу, показывая на небольшую рощицу облетевших деревьев впереди чуть левее. Обычно деревья росли на влажных низинах, поэтому там вполне мог оказаться какой-нибудь ручей, а тополинной корой с удовольствием бы полакомились лошади. Чарльз по-прежнему ехал рядом с серой совой. Солдатам нравился проводник, но Маджи по-настоящему привязался к индейцу, потому что тот был прекрасным зрителем для его фокусов. Чарльз так до сих пор ничего и не узнал о его прошлом, а главное о том, почему он ушел из племени. Сейчас индеец как будто пребывал в благодушном настроении, и он решил попробовать снова. «Серая сова, если ты хочешь служить со мной, мне бы хотелось узнать о тебе побольше. Расскажи о своей семье». Индеец сутулился. Несмотря на жару, он был в тяжелой накидке из бизоньей шкуры, но на его морщинистом лице не выступило ни капли пота. Ответил он не сразу, после короткого раздумья. «Мой отец был великим вождем. Его звали Кривая Спина. А моей матерью была белая женщина, которую он похитил. Говорят, она была красивой, со светлыми волосами. Но она уже давно умерла». Такая неожиданная информация вполне могла быть причиной раздора. «А другие родные есть?» «Нет. 8 зим назад моя сестра отправилась по висячей дороге. 5 зим назад за ней ушел мой единственный брат. Обоих унесла одна и та же болезнь. Та, которую принесли к нам ваши люди. Раньше ее у нас никогда не было. Оспа?» «Да». Серая сова посмотрела на него долгим взглядом, и Чарльз почувствовал укол вины. Индеец снова уставился на дымку впереди. Чарльз негромко откашлялся. «Вообще-то, на самом деле мне хотелось понять, почему ты решил работать на армию. Когда я был молод, то, как и все юноши племени, отправился искать видение, чтобы стать воином и обрести свой путь в жизни. В своей первой потельне я сжигал яд сомнений и ненависти и глупое себелюбие. Я покрасил лицо белым, чтобы очистить его, и ушел один, как делают все, кто ищет видение, в опасное место. Пустынное место, где трава была такая высокая и сухая, что даже маленькая искра могла бы разжечь большой огонь, который поглотил бы меня. Чарльз держал дыхание. Похоже, индиец подбирался к главному. 3 дня и 3 ночи я лежал в высокой траве, призывая видение. Я ничего не ел, ничего не пил. И я был вознагражден. Великий мудрец, живущий наверху, Святой Дух, которого вы, белые, называете Богом, заговорил со мной из облаков и из камней на дне ручья и голосом змеи, проползавшей мимо. Я увидел себя пустым и гладким, как сухой тростник, готовый к тому, чтобы его заполнили. Потом Бог зашевелился. Вся трава согнулась, и каждый стебель показывал на север, туда, где стоит священная гора. В пустом небе появился орел. Он резко опустился вниз, парил над моей головой, а потом улетел на запад. После этого прямо в центре солнца показалась большая сова. Она заговорила со мной, а потом солнце ослепило меня. «Сова стала твоим амулетом?» Серая сова явно удивился. Чарльз знал про обычаи его племени гораздо больше, чем можно было ожидать. «Да, я всегда ношу с собой лапу большой совы». Он похлопал по мешочку с целебными травами на поясе. «И каждый раз, когда я задаю вопрос, большая сова появляется и направляет меня, если я растерян или запутался. Я узнал свое предназначение от совы и орла». «И что это за цель?» «Я должен помогать настоящим людям искать правильный путь, вести их на зимние стоянки и на священные земли для больших летних праздников, выслеживать бизонов. Когда я вернулся после поисков видений, я получил право стать воином, но с тех пор всегда следовал своему предназначению – вести настоящих людей. Но теперь ты ведешь нас. Почему?» Лицо серой совы окаменело. «Настоящие люди так далеко ушли от правильного пути, что даже Бог не может вернуть их обратно. Пора отдохнуть. Мне проверить те деревья?» Казалось, словно внезапно опустился занавес, как в театре Трампа. Чарльз разочарованно кивнул, и Шайен погнал лошадь к роще впереди. В 10 милях восточнее пассажирский поезд, шедший на запад, миновал маленький городок Соломон и пересек границу округа Салин. В багажном вагоне 2 мужчин чистили оружие, еще 2 играли в карты. В пассажирском вагоне 2-го класса молодая женщина, ехавшая к мужу Форт Харкер, смотрела в окно на суровый пейзаж. Она никогда прежде не бывала западнее Миссисипи. Ее муж был сержантом, недавно переведенным в 7-й кавалерийский полк. На скамье напротив нее сидел кавалерийский офицер с серебряными дубовыми листьями на погонах и внимательно читал книгу о тактике боя. В конце вагона кондуктор пересчитывал корешки билетов. Другие пассажиры разговаривали или дремали, и никто не бросил даже случайного взгляда на южную сторону поезда. А там, примерно в миле от полосы отвода, цепочка из 20 всадников начала спускаться с гряды пологого холма, а потом быстро устремилась к железной дороге. Пока они ждали возвращения серой совы, Маджи достал кусок веревки, с которой постоянно тренировался. Он протянул ее другому солдату, рядовому Джорджу Джубили, а потом скрестил руки и попросил того связать их. Отец Джубили, беглый раб, выбрал такую фамилию после того, как нашел убежище в Бостоне. Выбранная фамилия имеет прямое отношение к юбилейным годам, почитаемым в христианстве и других религиях. «Как следует свяжи, потуже», – сказал Маджи. Подведя свою лошадь ближе, Джубили наклонился, несколько раз обмотал веревку вокруг его запястий. Он был так сосредоточен на этом занятии, что не заметил, как Маджи на мгновение напряг спину, как слегка вздрогнули от напряжения его сжатые в кулаки руки, как внезапно вздулись вены на тыльных сторонах ладоней. А вот Чарльз находился на удобном расстоянии, чтобы все это видеть. К тому же он уже не раз наблюдал, как Маджи проделывает этот фокус с освобождением, поэтому был готов. Маджи почти незаметно натягивал веревку, пока Джубили завязывал 2 узла. Наконец Джубили выпрямился в седле, довольный своей работой. Маджи начал вертеть кистями в разные стороны, раздувая ноздри. Потом громко фыркнул и быстрее, чем мог проследить глазами Чарльз, развел руки в стороны. Веревка все еще болталась на левом запястье, но достаточно было тряхнуть рукой, чтобы она слетела. Маджи вальяжно улыбнулся, вертя в руках связанную узлами веревку, пока рядовой недоуменно таращил на нее глаза. Он попал к ним сравнительно недавно и всех фокусов Маджи еще не видел. Серая сова вернулся минут через 10. Он был бледен, как никогда. «Там побывали белые», — сообщил он, сдерживая ярость. «Очень много мертвых людей и мертвых лошадей под деревьями. Все ограблены». Чарльз сразу выехал вперед, приказал солдатам перейти на рысь и повел их к роще. Еще до того, как они добрались до места, Чарльз увидел ручей, узкую ленту желтой воды вдоль северного края рощи. От голых деревьев долетал тяжелый запах. Чарльз узнал его. Ту же вонь он ощущал у Шарпсберга, Брэнди Стейшн и в других местах, где мертвецы еще долго лежали после сражения. Один из его более молодых солдат согнулся пополам в седле, сотрясаясь от приступов рвоты. Чарльз вынул саблю и поднял ее вверх, давая знак остановиться. Как оружие, сабля здесь была бесполезна, но могла послужить чем-то вроде флага, благодаря своей яркости, заметной издалека. «Я пойду первым, остальным напоить лошадей». Он спрыгнул с седла, переложил саблю в левую руку и достал кольт. К роще он подходил медленно. Серая сова пошел за ним, не спрашивая разрешения. Чарльз видел, как по сухой траве слева двигалась его тень. Возле самой рощи он увидел мертвую лошадь, потом еще двух. Обычно боевых лошадей не убивали, чтобы их владельцам было на чем въехать в рай. Похоже, животных перестрелял кто-то другой, не индейцы. Тяжело сглотнув, Чарльз сделал еще несколько шагов и увидел три разлагавшихся трупа. Полностью раздетые, они лежали среди обломков деревянных помостов. Вертикально стоящие бревна, на которых раньше стояли помосты, так и торчали посреди рощи. Чарльз заставил себя подойти ближе, чтобы рассмотреть тела. Рядом с ними он увидел несколько расколотых наконечников и ярко раскрашенных стрел. Все остальное исчезло. «Вы понимаете, что тут случилось?» – услышал он гневный голос серой совы. «Да, у вашего народа есть обычай класть тела умерших на такие похоронные помосты зимой, когда земля слишком твердая, чтобы ее копать. Но земля еще не замерзла. Поэтому это какие-то особые люди – военные вожди, главы лагерей или лидеры кланов. Становясь ближе к небу на высоких помостах, умершие могли быстрее пройти по висячей дороге и попасть в рай. Еще в обычае у шаенов было класть рядом с мертвым его личные вещи, оружие и еду, а также оставлять любимого коня, чтобы после смерти воин ни в чем не нуждался. При виде подобного осквернения Чарльз, к собственному удивлению, содрогнулся, несмотря на всю свою ненависть к шаенам. «Вы только посмотрите!» сказал серая сова, дрожа от ярости. «Идите сюда. Видите?» Чарльз сделал несколько шагов и остановился, побледнев от ужаса. Только сейчас он увидел, что на трупах были вырезаны куски плоти. Рваные раны зияли на руках, ногах и торсах. «Боже мой! Но зачем?» Ничего подобного Чарльз никогда не видел. «Наживка!» выкрикнул серая сова и махнул рукой в сторону ручья. «Для рыбы!» «Я уже видел один раз. Какой-то солдат из седьмого хвастался, что так сделал». Из его глаз потекли слезы. На мгновение Чарльзу показалось, что индеец вот-вот выхватит нож и бросится на него. «Белый человек, отвратительный. Он считает свои ку на мертвецах». «Твой народ тоже иногда...» Начал было Чарльз, думая о Джексоне и малыше, о девушке с фиалковыми глазами в хижине поселенцев. Но умолк, потому что те злодеяния не могли зачеркнуть этого. Продолжительный свист с востока нарушил молчание. Это был поезд, идущий на запад. Серая сова повернулся и пошел прочь из рощи. Да, в это мгновение он действительно ненавидел Чарльза и всех белых. Но тогда зачем он им помогал? Вдали, снова с востока, послышались негромкие щелчки. Чарльз бросился из рощи, радуясь поводу. «По коням!» закричал он, махнув саблей и револьвером. «Там стреляют!» Трое кавалеристов у ручья подняли мокрые лица, когда он снова закричал. «По коням, живо!» Размахивая саблей, он бежал к дьяволу, и весь ужас увиденного в роще, вся буря его неожиданных чувств милосердно отступили перед срочной необходимостью действовать. 20 индейцев разделились. Половина из них поскакала к хвосту состава, остальные устремились вперед, чтобы напасть на поезд с двух сторон. В вагоне второго класса жена сержанта посмотрела в окно через проход и увидела смуглых всадников с развивающимися волосами. Они скакали на неоседланных лошадях. У одних в руках были ружья, у других – боевые луки. В голове вагона другая женщина, намного старше, вскочила с места и тут же упала без чувств. «О боже, Лестер, там шайены!» – закричал какой-то мужчина своему спутнику. «Арапаха!» – возразил кавалерийский офицер, сидевший впереди молодой женщины. «Это у них обычно волосы распущены». Он выхватил револьвер, тремя ударами локтя вышиб стекло в окне и выстрелил, но промахнулся. Жена сержанта с ужасом смотрела на размалеванное лицо, находящееся в 3 футах от нее. Не веря своим глазам, она поняла, что это совсем мальчишка, лет 17 или 18. Направляя лошадь коленями, он вскинул мушкет и прижал приклад к щеке. Бесконечно долгое мгновение юноша и белая женщина смотрели друг на друга, между ними было только стекло и сверкающий ствол винтовки. «Пригнитесь!» крикнул ей рыжебородый офицер, целясь в индейца. Шаен увидел его и выстрелил первым. Тело полковника дернулось, глаза закатились, и он рухнул на пол. «Мы все здесь погибнем!» истошно закричал кто-то. «Еще чего!» откликнулся кондуктор. «В поезде железнодорожная охрана!» Услышав топот копыт, пронзительные завывания и первые выстрелы, Хартри, скрывавшийся в багажном вагоне, улыбнулся 3 своим попутчикам. Это был полный, еще довольно молодой человек с курчавыми волосами, длинными свисающими усами, смазанными на концах, фальшивой улыбкой и злыми глазами. «Тарк, встань рядом со мной!» – быстро сказал он, надевая блестящие кожаные перчатки. Он закатал рукава белой шелковой рубашки и согнул ноги в коленях, чтобы лучше ощущать движение поезда. Держаться за что-нибудь руками он не мог, они ему были нужны для другого. Хартри и нанятые им снайперы уже несколько недель сопровождали поезда, надеясь как раз на такой случай. Все лето племена нападали на строящиеся участки железной дороги, наводя страх на рабочих, и даже убили нескольких, имевших неосторожность забрести слишком далеко. У Хартри был приказ убедить проклятых краснокожих, что они не могут безнаказанно совершать свои набеги, и он с нетерпением ждал, когда представится возможность этот приказ выполнить. «Ред», – сказал он, разгладив зеленый атласный жилет с 2 вышитыми велорогими антилопами на задних лапах. «Когда я подам сигнал, откати дверь, а потом будешь помогать Уинга заряжать винтовки». На полу лежали 8 мощных винтовок Шарпса калибра 0,45 для охоты на бизонов, по 4 на каждого снайпера. Хартри подготовился основательно. 2 пули ударились в наружную стенку вагона. Сквозь шум поезда Хартри услышал, как разбиваются стекла. Индейцы напали на пассажиров. Что ж, он преподнесет этим дикарям настоящий сюрприз. «Сначала 2 винтовки, Ред. Взведи курки и жди. Тарк, и если выстрелишь раньше команды, 1-ю пулю я всажу в тебя». Отряд Чарльза появился из-за ближайшего холма и, выстроившись боевым порядком, устремился к железной дороге. Над поездом поднимались клубы дыма. Вдоль вагонов с дикими завываниями неслись вскачь индейцы. Их длинные волосы развивались на ветру. Увидев военных, индейцы явно растерялись. Поезд шел примерно в 1/4 мили от солдат. Многие стекла в вагонах были уже выбиты. Чарльз сжал бока дьявола коленями и выхватил винтовку, хотя и понимал, что попасть в цель на скаку едва ли удастся. Один из индейцев скинул лук и прицелился в Маджи, скакавшего слева от Чарльза. Чарльз наклонился к фокуснику и толкнул его в плечо. Маджи покачнулся и на мгновение припал к шее лошади. Именно в это мгновение стрела просвистела там, где только что было его горло. Маджи выпрямился и с благодарностью взглянул на Чарльза. Тем временем Шэм Уоллес хорошенько прицелился и сбил стрелка с лошади. Индейцы теперь скакали медленнее. Численно они превосходили солдат, но вооружены были хуже. По приказу Чарльза половина его кавалеристов отделилась от остальных и поскакала к хвосту поезда, чтобы преследовать индейцев с другой стороны. Приближаясь к поезду, Чарльз снова вскинул Спенсер. А потом случилось то, к чему солдаты оказались совершенно не готовы. Хартри положил ладонь на ствол своего шарпса и стал мысленно считать до 10. Стрелы с глухим стуком ударялись о закрытый вагон. Заняв позицию рядом с Тарком, Хартри закончил счет и скомандовал. «Открывай!» Дверь со скрипом откатилась в сторону. Утренний свет сверкнул на двуствольных шарпсах в руках двоих стрелков. Один из арапаха с изумлением уставился на внезапно появившихся белых. Карие глаза Хартри сверкнули, благочестивая улыбка стала еще шире. «Вали их, Тарк!» Спусковые крючки обоих стволов были взведены, оставалось только нажать на них. Выстрелы с дымом и грохотом грянули из двери багажного вагона. Индеец с винтовкой слетел со спины своей лошади и тут же попал под копыта двух лошадей других арапаха, которые не успели свернуть. Неожиданно за спинами скачущих индейцев Хартри увидел кучку черномазых кавалеристов, одетых как разбойники. Солдаты и их белый офицер тоже мчались недалеко от поезда, крича охранникам, чтобы те прекратили стрелять, потому что они находятся прямо на линии огня. Хартри не обратил на их крики никакого внимания, передал назад одну винтовку и получил взамен новую. Его следующий выстрел не попал в цель, зато сбил соломенную шляпу с одного из ниггеров, и тот сразу же пригнулся к спине лошади. «Я теперь ваш должник!» – крикнул Маджи, скача рядом с Чарльзом. «Тот краснокожий засранец чуть не прикончил меня!» «Эти недоумки в поезде хотят нас убить!» – крикнул в ответ Чарльз. «Эй, прекратить огонь! Это приказ! Прекратить!» Стрелок в зеленом вышитом жилете тут же выстрелил снова, показывая, как он относится к таким приказам. Рапаха, оказавшиеся между двух огней, быстро поняли, что к чему, и по знаку вожака начали отступать. Вскоре они были уже в хвосте поезда, где попали под огонь солдат, поджидавших их с другой стороны путей. Сначала индейцы отстреливались из луков и ружей, но после того, как еще один упал с лошади, обливаясь кровью, помчались на юг, подальше от опасности. Все это заняло меньше 2 минут. Чарльз был в бешенстве. Первый раз ему выпал шанс отомстить за Джексона, но он не убил ни одного индейца. Ни одного. «Хотите, чтобы мы погнались за ним, лейтенант Август?» – крикнул один из его людей. Ему очень хотелось ответить утвердительно, но он был обязан взять на себя охрану поезда и позаботиться о раненых. Вероятно, они там были. В разбитых окнах обстрелянного вагона он не заметил ни одного лица. «Нет, черт побери, не нужно!» Обозленный тем, что солдаты испортили ему развлечение, Хартри приказал. «Кто-нибудь, дерните за ручку тормоза! Остановим поезд! Я хочу взять пленных!» Через какое-то время поезд дернулся, замедлил ход, дернулся еще раз и остановился. Отряд Чарльза ехал вдоль состава. Из стен вагонов тут и там торчали раскрашенные стрелы с перьями. Когда локомотив застыл на месте, над ними поплыли облака пара, смешиваясь с оседавшей пылью. Чарльз увидел, как человек в зеленом жилете спрыгнул из багажного вагона и с важным видом выступил вперед. Едва взглянув на лицо этого человека, Чарльз понял, что его ждут большие неприятности.